Некоторое время спустя, когда они были в туалете, Максина повернулась к Джуди и торжествующе спросила: «Ну что, теперь, когда ты все узнала о Нике, Джим из Виргинии, я полагаю, будет забыт?» «Почему?» — пораженно спросила Джуди. «Ну, Ника от тебя без ума, это же ясно. И он был бы очень удачным выбором, разве не так?» — ответила Максина. Джуди расхохоталась. «Послушай, мне еще и 16 нет. Пока что я вообще ни за кого не собираюсь замуж, и уж меньше всего за парня, которого я даже не люблю. Я обещала маме, что даже на свидание не буду ходить, пока я здесь. Только при таком условии она и разрешила мне поехать. Мне кажется, это вполне разумное условие, и я намерена его выполнить. Я знаю, что вам, богатым, это должно казаться чудачеством, но мне придется самой зарабатывать себе на жизнь. Учить одновременно французский и немецкий и без того непросто, особенно когда еще работаешь при этом официанткой. Но это мой единственный шанс, и я его не упущу. Мужчин вокруг будет в жизни еще полно, они никуда не денутся». Она немного поколебалась, а потом призналась: «Если хотите знать правду, никакого кавалера у меня дома нет. Джима из Виргинии не существует. Это только отговорка для тех ребят, которые начинают мной интересоваться. Так их самолюбие не страдает. Мужчины очень не любят, когда им отвечают «нет» просто так. Но если ты удачно выйдешь замуж, тебе уже не надо будет зарабатывать», — удивилась Максина. «Поспорим?» — ответила Джуди. В тот вечер стол во время ужина в школе гудел. Девочки возбужденно обсуждали, что следует надеть на танцы. У Максины было голубое шелковое платье с открытыми плечами и рукавами с буфами. Кейт собиралась надеть свое унылое кремового тона муаровое платье от Дебенхэма с лентой и скромным вырезом в форме сердца, украшенным кружевной косынкой. Максина предложила переделать вырез, сделать его гораздо более глубоким. Ее предложение было немедленно принято. Но оставалась еще нерешенной проблема, в чем пойдет на танцы Пейган. «Нечего и обсуждать, я не пойду, у меня нет длинного платья», — мрачно сказала Пейган. «Но у тебя есть длинная черная юбка из тафты», — возразила Максина. «И бабушкина белая шелковая блузка. Мы могли бы купить пару метров ярко-розовой тафты и сделать внизу юбки огромный рюш, так, чтобы она почти доставала до пола. И что останется, обернуть кушаком вокруг талии и пустить концы вниз. А блузку можно не застегивать до конца, и тогда это будет выглядеть как низкий вырез, верно?» Пейган приободрилась. Странно, но Максина с ее советами чем-то напоминала ей старую миссис Хокин в их деревне, а Пейган ничто не доставляло большего удовольствия, чем возможность переделать какую-нибудь вещь из одежды в нечто абсолютно отличающееся по своему предназначению от того, ради чего создавалась вещь первоначально. После ужина Максина наметила мелом очень низкий, смелый вырез на муаровом платье Кейт и взялась за ножницы, а Кейт в это время зажмурилась и скрестила на счастье пальцы. Потом Максина ползала на коленях вокруг Пейган, прикрепляя булавками газету к низу ее юбки, чтобы сделать выкройку для предполагаемого рюша. Вся школа поголовно была занята примерками бальных платьев. Некоторые девочки, приехавшие из стран континентальной Европы, облачались в очаровательные туалеты, которые назывались «Веселая вдова». Они представляли собой жесткий корсет от подмышек до нижней части ягодиц, который был обшит черным атласом, украшен кружевами и держался на нескольких стальных полосках, столь же неудобных, как китовый ус, которым пользовались женщины викторианской эпохи. Но выглядело все это очень сексуально. Девочки же, у которых не было такого платья, срочно писали домой, умоляя прислать им денег на дополнительные занятия музыкой. «Империал» с его сказочными башнями и башенками — одна из красивейших гостиниц мира. Когда холодный зеленый школьный микроавтобус подъехал к ее сверкающему стеклянному входу, ученицы поспешно поснимали с себя обычные зимние пальто, вечерние накидки были лишь у немногих. Лучше было немного померзнуть, чем показаться немодной или безвкусно одетой. В сопровождении двух замотанных и вечно обеспокоенных воспитательниц они прошествовали по красному ковру под хрустальными люстрами в зал для танцев, где за маленькими белыми столиками, на которых горели свечи, уже сидели приехавшие раньше. Девочки уселись на ряд темно-красных банкеток, которые были приготовлены специально для них, и заказали шипучие коктейли с джином. Платить за напитки приходилось самим, а с таким коктейлем можно было просидеть дольше. Среди официантов, принимавших у них заказы, был и Ник, державшийся вежливо официально. Девочки нервничали. Они боялись, что их пригласят танцевать. Боялись, что не пригласят. Боялись, что будут танцевать плохо или наступят партнеру на ногу. Все они делали сейчас вид, будто не замечают линии молодых людей, которая начала формироваться на противоположной, дальней от них стороне зала. И все они в душе готовились к тому, что, возможно, им придется пережить сегодня самое тяжелое в их жизни публичное унижение. Пейган радовалась тому, что здесь можно сидеть. Так мальчикам не видно, что она очень большого роста. Она была слишком высока для половины из собравшихся в зале молодых людей, хотя и не понимала, почему тем это так не нравится. Лично она не имела ничего против маленьких мужчин. «Пожалуй, схожу в туалет», — как бы невзначай произнесла Кейт. «Никуда ты не пойдешь», — возразила Пейган. «Если будешь отсиживаться в туалете, никто тебя не пригласит. Это уж точно. Нечего паниковать. Посмотри-ка лучше на меня». «Я так боюсь, что наступлю на этот проклятый рюш и все оторву. Кажется, ни о чем другом и думать сегодня не буду». Оркестр заиграл «Жизнь в розовых тонах». Все в зале пришло в замешательство, и внезапно их столик оказался в окружении мальчиков, которые все хотели танцевать с Кейт. Пораженная Кейт приняла приглашение того, который оказался ближе других, и он повел ее в медленном танце, а Кейт благодарила в душе Бога за тот урок, который успела дать ей Максина. Вскоре танцевали уже все три девочки. Ужасная судьба подпирающих стену миновала их. Когда танец кончился, партнеры проводили их назад к столикам, поклонились и отошли. Оркестр заиграл самбу, и снова все бросились приглашать на танец Кейт. Кружась по залу с красивым, свободно передвигающимся парнем, студентом из Ле Морне, которого звали Франсуа, она все еще не могла поверить своему успеху. Франсуа был красив и темноволос. Таким, разумеется, он и должен был быть. В объятиях этого небрежно и красиво танцующего, раскрепощенного в движениях парня, совершенно уверенного в себе даже тогда, когда шел обратным шагом в вальсе, Кейт скользила по залу в каком-то радостном тумане, а он крепко прижимал ее к себе, и сердце у нее трепетало, когда через его белую, накрахмаленную рубашку она чувствовала прикосновение к своей груди чужого, непривычного тепла. Следующим танцем была румба, и Франсуа танцевал ее со всеми возможными ухищрениями и выкрутасами. Танец еще не закончился, когда Кейт внезапно вспыхнула и покраснела. «Слишком жарко в зале», — подумала она, но тут же ощутила незнакомое ей чувство. Голова у нее как будто бы пошла кругом, и одновременно в животе что-то сильно ёкнуло, а в коленях появилась слабость. «Сейчас грохнусь в обморок», — подумала она. «Какое странное ощущение». Но вдруг до нее дошло, в чем дело. «Это же то самое», — сообразила Кейт, и вся засветилась от счастья, приняв вожделение за любовь.